Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 1071. Верен призывающий вас, который и сотворит сие. Первое послание к Фессалоникийцам, 5 глава, 24 стих. Небеса – это место, где мы уже никогда не будем грешить, где перестанем все время остерегаться неотступного врага, потому что не будет там искусителя, расстилающего сеть ногам нашим. Там нечестивые прекращают свои волнения, а труждающиеся обретают покой. Небеса – это наследство чистое, страна совершенной святости, и потому – полной безопасности. Но разве уже на земле не вкушают святые время от времени радости блаженной безопасности? Учение Слова Божьего гласит, что все, кто пребывает в единении с Агнцем, надежно защищены, что все праведные будут держаться пути своего, что предавшие души свои Христу найдут в нем хранителя верного и неизменного. Укрепленные этим учением, мы можем уже на земле наслаждаться безопасностью. Не той высокой и славной безопасностью, которая избавляет нас от всякого промаха, но той святой безопасностью, которая исходит от обещания Иисуса, что никто из верующих в Него не погибнет, но будет с Ним там, где и Он. Верующий, будем же почаще с радостью размышлять над учением о неотступности святых и славить верность нашего Бога святым доверием к Нему. Пусть же Бог вернет тебе чувство твоей безопасности во Христе Иисусе. Пусть Он заверит тебя в том, что имя твое начертано на ладони Его, и шепнет тебе на ухо обетование: «Не бойся, я с тобою». Смотри же на Него, великого поручителя завета, как на истинного и верного, и потому вынужденного и обязанного представить тебя самого, немощного из семьи, вместе со всеми избранными пред престолом Божиим. И в таком отрадном созерцании ты будешь пить сок ароматного вина гранатовых яблок Господних и вкушать изысканные плоды рая. У тебя появится предвкушение тех радостей, которые восхищают души совершенных святых на небесах, если ты сможешь уверовать непоколебимой верой, что верен призывающий вас, который и совершит сие.